Глава шестая. На первых порах один день был похож на другой для Мэри Ленокс. Каждое утро она просыпалась в своей комнате с тканными обоями и видела Марту, стоявшую на коленях возле камина, чтобы развести огонь. Каждое утро она завтракала в своей детской, где ей нечем было развлечься, и каждый день после завтрака она смотрела в окно на обширную степь, которая раскидывалась во все стороны и сливалась с горизонтом. Посмотрев некоторое время, она приходила к заключению, что если она не выйдет, ей придется сидеть без всякого дела, и поэтому она выходила. Через несколько дней, проведенных почти исключительно на свежем воздухе, она проснулась однажды утром очень голодная. Усевшись завтракать, она уже не оттолкнула чашки с презрительным видом, но сразу взяла ложку и стала есть. Ела она до тех пор, пока чашка не стала пустой. «Ты отлично справилась с этим сегодня», — сказала Марта. «Сегодня это очень вкусно было», — сказала Мэри, сама немного удивленная. «Это степной воздух дает тебе аппетит», — сказала Марта. «Ты счастливица. У тебя не только аппетит есть, но и еда. А у нас в коттедже нас 12 человек. У всех желудки, а положить в них нечего. Ты играй на воздухе каждый день, и не будешь такая желтая». «Я не играю», — сказала Мэри. «Мне нечем играть». «Нечем играть?» — воскликнула Марта. «Наши дети играют прутьями, камешками, бегают, кричат, смотрят на все кругом». Мэри не кричала, но тоже стала рассматривать все. Больше ей нечего было делать. Она обходила вокруг садов, бродила по дорожкам парка. Иногда она искала старого Бена, и хотя несколько раз видела его за работой, но он был или слишком занят, или слишком угрюм, чтобы поглядеть на нее. Однажды, когда она направилась к нему, он поднял свой заступ и отвернулся, как будто нарочно. Чаще всего она гуляла по тропинке возле стены, окружавшей сады. По обе стороны тропинки были незасаженные клумбы, а стены заросли густым плющом. В одном месте вьющаяся темно-зеленая листва была особенно густа, как будто за ней долгое время никто не присматривал. Спустя несколько дней после встречи с Беном Мэри заметила это и остановилась, удивляясь, почему это так. Она стояла и смотрела на ветку плюща, качавшуюся от ветра, как вдруг пред ней блеснуло что-то красное, и послышалось звучное чириканье. На стене сидела малиновка старого Бена, глядя вниз, с вытянутой шейкой и наклоненной на бок головкой. «О, это ты!» — крикнула Мэри. Ей ничуть не показалось странным, что она заговорила с птичкой, как будто та могла понять ее или ответить ей. Птичка действительно ответила ей. Она защебетала и запрыгала, как будто рассказывала ей о чем-то. Мэри засмеялась, и когда птичка пустилась лететь вдоль стены, она побежала за ней. Бедная маленькая Мэри, худая, желтая, некрасивая, она в эту минуту казалась почти красивой. «Я люблю тебя!» — крикнула она и даже попыталась засвистать, чего вовсе не умела делать. Но птичка казалась вполне довольной. Она тоже стала свистать в ответ и, наконец, расправив крылья, смело взлетела на вершину дерева, уселась там и громко запела. Это напомнило Мэри тот день, когда она впервые увидела птичку. Тогда птичка качалась на вершине дерева, а Мэри стояла в фруктовом саду. Теперь она была с другой стороны фруктового сада и стояла на тропинке возле стены, за которой виднелось то же самое дерево. «Это тот сад, в который нельзя войти», — сказала она самой себе. «Это сад без калитки, и там живет птичка. Как бы мне хотелось посмотреть, что там такое». Она обошла вокруг стены, тщательно осматривая ее, и убедилась, что калитки в ней не было. «Это очень странно», — сказала она. «Бен сказал, что калитки нет, и ее все-таки нет. Но 10 лет тому назад была калитка, потому что мистер Кревен зарыл ключ в землю». Все это дало столько пищи ее уму, что она заинтересовалась и решила, что не жалеет о том, что приехала в Мистлтоуэт Мэнор. В Индии всегда было жарко, и она всегда чувствовала такую истому, что ничем не могла заинтересоваться. Свежий степной ветер точно сдувал паутину с ее маленького мозга и несколько оживлял ее. Она почти весь день провела на свежем воздухе, и когда села ужинать вечером, то была очень голодная, сонная и чувствовала приятную усталость. Она не рассердилась, когда Марта начала болтать, и чувствовала, что ей даже приятно слушать ее. Наконец она решила задать ей один вопрос. Задала она его после ужина, усевшись на ковре перед камином. «Почему мистер Кревен так не любит этот сад?» — спросила она. Она заставила Марту остаться после ужина, и Марта не противилась. Она была очень молода, привыкла к жизни в коттедже, полном братьев и сестер, и ей было очень скучно внизу в огромной людской. Марта любила поговорить. И эта странная девочка, которая жила в Индии и имела черных слуг, была для Марты особенно привлекательной новинкой. Марта уселась на ковре у камина, не дожидаясь приглашения. «Ты все еще думаешь об этом саде?» — спросила она. «Так я и знала. То же самое было и со мной, когда я впервые услышала об этом». «Почему он его так ненавидел?» — настаивала Мэри. Марта поджала под себя ноги и уселась поудобнее. «Послушай-ка, как ветер воет вокруг дома!» — сказала она. «Ты бы теперь не могла устоять на ногах, если бы вышла в степь». «Почему же он его так ненавидел?» — опять спросила Мэри. Она хотела узнать это, раз Марта тоже знала. Мэри стала выкладывать перед нею свой запас сведений. «Помни», — сказала она, — «миссис Медлок приказала не разговаривать об этом. Здесь есть многое, о чем нельзя разговаривать. Таковы приказания мистера Кревена. Он говорит, что его несчастье не наше дело. Если бы не этот сад, он бы не был таким. Это был сад миссис Кревен. Его разбили, когда они только что повенчались. Она очень любила этот сад, и они вместе ухаживали за цветами. Ни одного садовника не пускали туда. Мистер Кревен с женой уходили туда, затворяли за собой калитку и по целым часам сидели там, разговаривая и читая. Она была молоденькая, совсем девочка. В саду стояло старое дерево с согнутой ветвью, вроде скамейки. Она посадила вокруг него розы и всегда сидела на этой ветви. Однажды, когда она там сидела, ветвь сломалась. Она упала на землю и так сильно ушиблась, что на завтра умерла. Доктора думали, что он сойдет с ума и тоже умрет. Поэтому-то он так ненавидит этот сад. С тех пор туда никто не заходил, и он никому не позволяет даже говорить о нем. Мэри больше не задавала вопросов. Она смотрела на красное пламя и прислушивалась к вою ветра, который завывал все громче. В эту минуту с ней происходило нечто очень хорошее. Это случалось с ней уже в 4-й раз с тех пор, как она приехала. Первое было то, когда ей показалось, что она поняла Малиновку, а Малиновка ее. Второе, что она бегала на свежем воздухе, пока не разгорелась ее кровь. Третье, что она впервые в жизни испытала настоящий голод. Четвертое, когда она поняла, что значит пожалеть кого-нибудь. Она делала успехи. Прислушиваясь к вою ветра, она стала прислушиваться еще к чему-то. Она не знала, что это было, потому что сначала едва могла отличить это от завывания ветра. Это был странный звук. Казалось, будто где-то плакал ребенок. Иногда самый звук ветра походил на плач ребенка. Но Мэри скоро разобрала, что звук раздавался в доме, а не вне дома. Он раздавался где-то очень далеко, но внутри дома. Она обернулась и посмотрела на Марту. «Ты слышишь, как кто-то плачет?» — сказала она. Марта вдруг смутилась. «Нет», — ответила она, — «это ветер. Это иногда кажется, как будто кто-то заблудился в степи и плачет». «Но послушай», — сказала Мэри, — «это где-то в доме, в одном из этих длинных коридоров». В эту минуту где-то внизу, очевидно, открыли дверь. Сильный ветер ворвался в коридор, и дверь комнаты, где они сидели, с треском отворилась. Обе они вскочили на ноги, но в этот момент свет погас, и звук плача пронесся по коридору более явственный, чем прежде. «Вот, слышишь, — сказала Мэри, — я тебе говорила, это кто-то плачет, и это не взрослый человек». Марта подбежала к двери, затворила ее и повернула ключ. Но прежде чем она успела сделать это, обе они услышали, как в одном из коридоров шумом захлопнулась дверь, и потом все стихло. Даже ветер на несколько секунд перестал выть. «Это был ветер», — упрямо сказала Марта. «А если не ветер, то маленькая судомойка Бетти. У нее целый день болели зубы». Какое-то странное замешательство в ее манерах заставило Мэри пристально взглянуть на нее. Ей показалось, что Марта не говорит правды.